Глава 16. Ти-Джей. Анну я нашел возле спасательного плота. Отдав ей рыбу, я поставил удочку в шалаш. В большом контейнере осталось хоть немного воды? Нет. Может, дождь пойдет позже? Она обеспокоенно посмотрела на небо и принялась чистить рыбу. Очень на это надеюсь. На дворе стоял ноябрь. Мы жили на острове уже 5 месяцев. Анна сказала, что сезон дождей начнется только в мае. Дожди пока шли практически через день, но как-то вяло и быстро заканчивались. У нас, конечно, было кокосовое молоко, но все равно страшно хотелось пить. По крайней мере, мы усвоили, что воду из пруда пить категорически нельзя. С дрожью в голосе сказала Анна. Это было ужасно. Боже, знаю. У меня тогда с дерьмом чуть кишки не выпали. Дождь мы вызвать не могли, но хоть с едой нам повезло. Кокосы и плоды хлебного дерева позволяли притупить чувство голода, а яркие рыбки, что я ловил в лагуне, вносили некоторое разнообразие в наше меню. Я стоял по пояс в воде и ловил их одну за другой. Каждая была длиной около 6 дюймов, около 15 сантиметров. Серьга и гитарная струна больше и не выдержали бы. И я ужасно боялся, что в один прекрасный день ко мне на крючок попадется рыба покрупнее, и струна лопнет. Хорошо еще, что Анна взяла с собой кучу серёг. Одну я уже потерял. И хотя еды нам пока хватало, Анна считала, что в нашем рационе не хватает каких-то важных продуктов. «Что-то я беспокоюсь за тебя, Ти-Джей. Тебе ведь надо расти». И я прекрасно с этим справляюсь. Похоже, наша диета была не так уж и плоха. Когда мы потерпели аварию, шорты доходили мне до колена, а сейчас уже были на дюйм выше. Должно быть, в плодах хлебного дерева есть витамин С, иначе у нас давным-давно началась бы цинга. Тихо пробормотала Анна. А что такое цинга? Звучит устрашающе. Болезнь, возникающая из-за нехватки витамина С, объяснила она. От нее раньше страдали пираты и моряки во время долгих плаваний. Очень неприятная штука. Лучше бы о себе беспокоилась. Плавки болтались на попе, как парашют, а лифчик висел на груди. У нее торчали ключицы, и можно было пересчитать все ребра. Я пытался заставить ее есть получше, и она очень старалась, но мне постоянно приходилось за ней доедать. В отличие от Анны, меня не парило каждый день есть одно и то же, лишь бы голод утолить. И вот однажды, несколько недель спустя, Анна сказала: «Сегодня день благодарения». «Разве?» Я особенно не следил за календарем, но Анна методично отмечала каждый день. «Да». Она закрыла ежедневник и положила на землю возле себя. «Что-то не припомню, чтобы я хоть раз ела рыбу на день благодарения». «Или кокосы и плоды хлебного дерева», — подхватил я. «Хотя не так уж важно, что мы едим. В день благодарения мы благодарим за любую неспосланную нам пищу». Она старалась, чтобы ее голос звучал жизнерадостно, но неожиданно всхлипнула, смахнула слезы тыльной стороной ладони и быстро надела солнцезащитные очки. И до конца дня никто из нас не заговаривал о празднике. Что касается меня, я и думать забыл о Дне Благодарения. Я был уверен, что нас найдут гораздо раньше. Правда, мы с Анной больше не затрагивали тему нашего возможного спасения. Такие разговоры только нагоняли уныние. Нам ничего не оставалось, как ждать и надеяться, что над островом пролетит случайный самолет. Тяжелее всего было то, что мы никак не могли повлиять на ситуацию. Разве что рискнуть отправиться в путь на спасательном плоту, но Анна на такое никогда не согласится. И она права. Это чистое самоубийство. В ту ночь, уже лежа в постели, Анна прошептала: «Ти-Джей, я благодарна за то, что мы есть друг у друга. Я тоже. Если бы Анна погибла во время крушения самолета, и я остался на острове совершенно один, я бы, наверное, не выжил. Рождество мы провели, преследуя курицу. В то утро, когда я наклонился за очередной веткой для нашего костра, из-за ближайшего ко мне куста выскочила курица. Я завизжал, как девчонка, и чуть было не обделался со страха. Я припустил за ней, но она исчезла в кустах. Я обшарил заросли рукой, но ничего не нашел. «Анна, помните звук хлопающих крыльев, что мы тогда слышали?» «Это была курица», — сказал я, вернувшись с полным рюкзаком хвороста. «Да разве они здесь водятся?» «Похоже на то. Я загнал ее в кусты, но она удрала. Завязывайте скорее шнурки. Сегодня на рождественском столе у нас будет курятина». «Она где-то там. Я ее слышу. Я сейчас ударю по кусту, а ты будь наготове. И когда она выбежит, лови с другой стороны», — сказала Анна, когда операция под кодовым названием «Поймай курицу» вошла в завершающую стадию. Мы носились за чертовой птицей больше часа по всему острову, и вот, наконец, загнали ее в угол. «Вон она!» — заорала Анна, когда курица, хлопая крыльями, выскочила из ближайших ко мне кустов. Я попытался ее поймать, но промахнулся, и в руке остался лишь пучок перьев. «Ах ты, сволочь!» — заорал я и бросился за ней. Ко мне подскочила Анна, и вместе мы загнали курицу в густые заросли. Она попыталась протиснуться в щель между ветками, но Анна, сделав стремительный рывок, навалилась сверху. Я схватил курицу за ноги, вытащил из куста и шарахнул головой о землю. Анна с замиранием сердца следила за финалом схватки. «Хорошая работа, Ти-Джей!» Она похлопала меня по спине. Я перерезал птице шею, подвесил вверх ногами, чтобы вытекла кровь. Затем общипал, стараясь не смотреть на голову. В конце концов, Анна отрезала ее ножом. «Не похоже на курицу из магазина», — с сомнением сказала она. «Да нормальная курица», — ответил я. Анна разрезала птицу на куски, мы разложили их по плоским камням и придвинули поближе к огню. «Ты только понюхай, как пахнет», — втянув носом аромат, поднимавшийся от костра, воскликнула Анна. Когда мы сочли мясо готовым, мы дали ему немного остыть, а затем принялись есть, отщипывая его руками. Курятина, конечно, местами подгорела, а местами не прожарилась, но была фантастически вкусной. «Потрясающе!» — облизав пальцы, заметил я. «Да, что есть, то есть», — согласилась Анна. Она обглодала ножку, бросила остатки в образовавшуюся рядом с костром кучу костей, вытерла рот рукой и задумчиво сказала: «Интересно, сколько там еще таких?» «Не знаю, но ни одна из них от нас не уйдет. Ти-Джей, это лучшая курятина, которую я когда-либо пробовала». «Не спорю», — сыто отрыгнув, засмеялся я. Мы убрали кости и расстелили одеяло подальше от огня. «Скажите, а вы свои подарки открываете в сочельник или рождественским утром?» — спросил я ее. «В сочельник. А ты?» «Тоже. Иногда Грейс и Алексис начинают конючить, чтобы открыли еще раньше, 23-го. Но мама не разрешает». Мы с Анной просто лежали рядом. Я думал о Грейс и Алексис, а еще о маме с папой. Им, наверное, сейчас нелегко. Ведь они впервые встречают Рождество без меня. Если бы они только знали, что мы с Анной живы и как стойко мы держимся. Дожди вернулись в мае, и мы слегка расслабились. Но штормило теперь гораздо чаще, и нам ничего не оставалось делать, как забираться под тент, прислушиваться к раскатам грома и ждать, когда все закончится. Во время особенно сильного шторма ветром повалило дерево, и я распилила его ножовкой на дрова. Это заняло у меня целых 2 дня, но когда я закончил, в шалаше выросла целая поленница. Покончив с дровами, я спустился на берег, чтобы немного освежиться. Анна плескалась в воде в окружении 6 дельфинов. Зайдя поглубже, я погладил одного по голове, и, могу поклясться, он улыбнулся мне в ответ. «Ух ты! 6! Это уже рекорд!» «Знаю. Сегодня они приплыли одновременно». Дельфины появлялись в лагуне точно по расписанию. Поздно утром и ближе к вечеру. Чаще всего они приплывали подвое, и впервые за все время я увидел их в таком количестве. «Ты весь вспотел?» — сказала Анна. «Что, опять пилил дрова?» Я ушел с головой под воду, а вынырнув, принялся отряхиваться, как собака. «Угу. Закончил, наконец. Так что можно какое-то время не ходить за хворостом». Я потянулся и почувствовал, как болят руки. «Анна, может, разотрёте мне плечи? Ну, пожалуйста». «Давай», — сказала Анна, выходя из воды. «Сделаю тебе массаж спины. В этом мне нет равных». Я сел к ней спиной и чуть не застонал, когда она дотронулась до плеч. Она вовсе не шутила, когда говорила, что умеет делать массаж. И я задумался, как часто она массировала своего парня. У нее оказались на удивление сильные руки, и она довольно долго разминала мне шею и спину. Я представил, как она трогает своими сильными руками совсем другие места, и если бы она могла читать мои мысли, то наверняка взбесилась бы. «Вот и все», — закончив, улыбнулась она. «Ну что, понравилось?» «Вы даже не представляете, как», — ответил я. «Спасибо». Мы вернулись к шалашу. Анна налила колпачок геля в большой контейнер, где набралось порядочно дождевой воды, и размешала рукой. «Что, опять большая стирка?» «Да». В свое время я предложил разделить пополам обязанности по стирке белья, но она наотрез отказалась. Думаю, ей просто не хотелось, чтобы я копался в ее нижнем белье. Она положила грязную одежду в контейнер и как могла постирала. Вынув мокрое белье, она отложила его в сторону, чтобы прополоскать. Неожиданно она спросила. «Ти-Джей, а где все твои трусы?» «Поговорим о трусах. Они мне стали малы и вообще в конец порвались». «И что, ты так и ходишь без них?» «Да, у меня же нет целого чемодана белья, как у некоторых». «Но ведь это, наверное, страшно неудобно». «Было поначалу, но я привык», — сказал я и, ухмыльнувшись, показал на шорты. «Обхожусь, чем есть». «Да ну тебя», — рассмеялась Анна.